Глава 49. «А что насчет места, где этот свою железяку ноги его и нарыл?» – спросил другой сектант с моим мечом. «Отвали, абразина!» – взвыла Лакшери, которую уже принялись раздевать. «Если с Лакшери и Ани хотя бы волос упадет, ничего не скажу!» – пообещал я. «Ладно!» – легко согласилась Мальвина и, нехорошо осклабившись, добавила. «Нам и меча за глаза хватит, на крест его, а баб на соседние, как эти!» Легкий кивок в сторону кекса карантина. «Дергаться перестанут». Сопротивляющегося меня поволокли к кресту. Завизжала Анютка. Парочка жаждущих женского тела килдингов начали раздевать и ее. Остальные нестройным хором затянули какую-то заунывную мелодию. Я отбивался изо всех сил, но и сектанты оказались не дураками и знали, с кем имеют дело. Пару раз пришлось садануть молниями по тем уродам, которые рвали одежду Сани и Лакшери, но я понимал, ничем им это не поможет. Попробовал ударить по собственным конвоирам, троих выбил, но на их место подоспели еще четверо. В итоге стал бить уже по площадям, чтобы забрать с собой хоть сколько-то врагов. Надежды выжить уже не было. Да и на то, что смерть будет легкой, тоже рассчитывать не приходилось. Мальвин уже точно постарается помучить меня подольше. Но за себя было как-то не обидно. Проиграл и проиграл. А вот за девчонок, которые просто попали к квазированной психопатке под руку, очень даже. Причем я был уверен, к смерти они были готовы так же, как и я. Жизнь в улье в принципе, предполагает хождение рука об руку с ней. Но к насилию... Я быстро глянул на девчат. Лакшери уже раздели и прямо сейчас раскладывали на земле. Санютки успели сорвать куртку и как раз стягивали штаны. И я понял, что единственное, что могу для них сделать – убить. Быстро, без мучений. И до того, как их поимеют толпой. Сжал зубы, усилием воли отметая последние сомнения и крохи надежды на спасение. Внутри что-то со звоном оборвалось. Я вдохнул, напрягая пупок, и тут... Я даже не сразу понял, что произошло, когда один из сектантов, уже забравшийся сверху на обнаженную Лакшери, вдруг упал. Следом упал второй, третий. И тут я услышал звук, в который сначала даже не поверил. Рев мотора. А вернее, моторов. Моторов двух мощных внедорожников, из которых неизвестные мне водители выжимают все, что могут. Сектанты, так и тянувшие нестройным хором свою заунывную мелодию, до последнего не понимали, что происходит. Однако те, кто собирался насиловать Лакшери и Аню, забеспокоились. Схватились за автоматы, начали озираться в поисках врагов. Но было поздно. Неизвестный снайпер так и продолжал косить их одного за другим. Мальвина тоже сообразила, что что-то пошло не по плану. Ее зараженные заурчали, закрутили бошками, еще сильнее заглушая рев приближающихся машин. Но сделать эта уродка так ничего и не успела. Пригорок озарился мертвенно-бледным сиянием фар дальнего света. И на него въехали два больших внедорожника черного цвета с установленными на крышах пулеметами. С разгона въехали прямо в толпу килдингов, попросту снося усиленными бамперами тех, кто не успел отпрыгнуть, и, наконец, остановились. Двери обоих джипов синхронно распахнулись, и наружу посыпались вооруженные люди в камуфляже, в которых я с удивлением узнал бойцов Ордена. А следом за ними вышли Ольга Анваровна и Авесолом Валерьевич. Последний сходу дважды выстрелил из пистолета с глушителем в килдингов, окруживших Анютку. Подошел к ней, подал девочке руку, помогая подняться. Быстро осмотрел и, убедившись, что она в порядке, направился к крестам. Ольга Анваровна выбрала себе иную цель. С видом человека, полностью контролирующего ситуацию, графиня двинулась к Мальвине. «Вот я тебя и нашла, выдра крашеная», процедила она, останавливаясь в шагах в двух от квазихи. Я, мягко говоря, охренел. Вот это поворот событий. Анваровна-то когда с Мальвиной успела подцапаться? Впрочем, потом все вопросы, потом, когда окажемся в безопасности. Вырвавшись из рук конвоиров, которые при появлении графини и учителя по артефакторике почему-то ослабили хватку и вообще повели себя так, словно хором попали под гипноз, я бросился за своим мечом. Килдинг, который его забрал, даже не стал сопротивляться, когда я весьма небрежно вернул свое. «Слепошара, я не крашеная, я квас!» Гордо расхохоталась Мальвина, стягивая с головы парик. «Ты опоздала, аристократка обоссанная. Жертва принесена». «Волосы могут выпасть, а сущность пергидрольной выдры даже под квазизаражением не скрыть. Выбирай, пойдешь с нами добровольно или не очень?» Спокойно парировала графиня, проигнорировав фразу о жертвоприношении. «Вас 10 человек. Что вы против моего отряда и вот этих лапочек, только и ждущих, когда я спущу их с поводка?» «Ты вот об этом отряде?» Графиня широким жестом обвела замерших килдингов. Они сейчас умрут. Но ты зря вообще связалась с адептами нового мира. Не ты первая, Мальвина, кого они используют. Все твои предшественники заканчивали на таких же крестах, как только надобность в них отпадала». «Ольга, хватит болтать!» – негромко произнес Авесолом Валерьевич, подходя к графине. «Нет так нет. В утиле ее вместе со всеми. Долго я эту толпу не продержу». «Мочи!» – кивнула Ольга Анваровна. «Они фанатики. Толку нет брать их в плен. А вот у Мальвины есть еще шанс выбрать правильную сторону». «К черту вашу сторону!» Брыжа слюной завопила Мальвина, быстро подняла пистолет Лакшери, который так и держала в руках после того, как получила от Килдинга, и выстрелила куда-то в сторону джипов. «Твою!» – завопил Авесолом Валерьевич. «Оля!» Но было поздно. Мальвина, похоже, что-то знала о методах нашего учителя артефакторики, поэтому безошибочно определила, что всеобщий гипноз – результат воздействия не дара, а какого-то артефакта, и столь же безошибочно просчитала его местоположение. Вслед за грохотом выстрела раздался тонкий перезвон бьющегося стекла. Вершина холма озарилась короткой вспышкой, и замершие килдинги пришли в движение. «Займи сектантами, крестник!» – крикнула графиня. «Орк, помоги ему!» И добавила, нехорошо усмехнувшись. «Тут бабоньки сами порешают!» От авторов. Благодарим всех читавших, покупавших и награждавших эту книгу. Спасибо вам. Для нас это многое значит. Если книга вам понравилась, не забудьте поставить лайк. Это важно не только для нас, как для авторов, но и для продвижения книги в рейтинге на сайте Автор Today. От этого рейтинга, в свою очередь, зависит успешность той или иной нашей работы и наш стимул ее продолжать. Если не понравилось, обязательно напишите гневный, но непременно аргументированный и вежливый комментарий. На этом история орка не заканчивается. Мы уже начали писать продолжение, которое вы увидите уже в течение пары недель. Более подробная информация и анонсы будут в блоге «Заваленка мизантропа», в наших авторских блогах, а также в телеграм-канале. Подписывайтесь. Сайт телеграма «Заваленка», знак подчеркивания, мизантропа, латинскими. До скорой встречи в Стиксе. Хорошего настроения и интересных нам всем книг. Продолжение следует. Москва, октябрь 2024 год. Алексей Елисеев и Ирен Рудкевич. Для вас читал Александр Никитин.